Эрленд раздобыл у хозяина усадьбы какую-то мазь и чистые тряпицы и заботливо перевязал раны Симона. У него оказались две раны, одна подле другой, в мякоть на левой стороне груди, но они были не опасны, хотя вначале сильно кровоточили. Эрленду копье Бьорна царапало ляжку. Симон высказал опасение, что это помешает Эрленду ехать верхом, но тот только посмеялся. Острие копья едва прорвало кожаные штаны. Он смазал рану мазью и наложил повязку поверх чулка, чтобы защитить ее от холода. Стоял жгучий мороз. Свояки еще не успели спуститься с холма, на котором лежала усадьба, а крупы лошадей уже подернулись инеем, и меховая опушка на капюшонах всадников побелела. «Ух, ну и мороз!» Эрлин зябко поежился. «Поскорее бы домой. Но вначале мы все-таки заедем вон в ту усадьбу в низине, и ты заявишь там об убийстве». «Какая в этом надобность?» — возразил Симон. «Ведь я все сказал Видеру и остальным. И все-таки лучше тебе самому повиниться в случившемся. Не давай им придраться к тебе». Солнце уже исчезло за горным склоном. Вечерний воздух стал мглисто-серо-голубым, но было еще светло. Свояки ехали вдоль ручья среди берез мохнатых от инея, который лежал здесь еще гуще, чем в остальной части леса. Воздух в низине был так пропитан холодным и едким туманом, что дыхание спирало в горле. Эрленд нетерпеливо ворчал, жалуясь на холода, которые затянулись в этом году, и на то, что им предстоит еще долгий путь по такой стуже. «Ты никак отморозил себе щеки, Симон!» — заглянул он с тревогой под капюшон свояка. Симон потер лицо рукой. Оно не было отморожено, но просто побелело за дорогу на холоде. И от этого на обветренном красном лице Симона выступили серые пятна, которые придавали коже нездоровый и неопрятный вид. «Тебе случалось прежде видеть, как мечом ворошат навоз?» — спросил Эрленд. «Ай да, Алф!» При этом в воспоминании он разразился смехом и, наклонившись вперед в седле, передразнил неуклюжие движения ленсмана. «Хорош ленсман, нечего сказать. Посмотрел бы ты, как Ульф играет мечом, Симон. Ох, Иисус, Пресвятая Дева!» «Играет мечом». Да, теперь Симону довелось увидеть Эрленда, сына Николауса, в такой игре. Вновь и вновь вставала перед его глазами картина. Он и его противники неуклюже топчутся вокруг очага, не то рубят дрова, не то скирдуют сено. И вдруг между ними гибкий, быстрый, как молния, Эрленд. У него наметанный глаз, уверенная рука, и он, как бы танцуя, ловко и точно отражает их неумелые выпады. Более 20 лет назад Симон сам слыл одним из первых в ратном искусстве и не раз выходил победителем, когда придворная молодежь состязалась на ристалищном лугу. Но с тех пор ему редко представлялся случай показать свое умение владеть оружием. А ныне его гложет раскаяние от того, что он сделался убийцей. Ему неотвязно мерещилось тело Холмгейра, как оно сползло с лезвия меча и свалилось в очаг. В ушах стояли его прерывистые жалобные предсмертные вопли, и перед глазами вновь и вновь возникала картина, последовавшая за этим короткой яростной схватки. Симон был зол, подавлен и растерян. В одно мгновение все они оказались против него. Все эти люди, о которых он за минуту до этого думал, как о своих братьях, а Эрлин взял его под свою защиту. Симон никогда не подозревал, что способен испытать страх. За те годы, что он жил в форму, он 6 раз ходил на медведя. Из них 2 раза играл со смертью с самым отчаянным безрассудством. От разъяренной и раненой медведицы его отделял только тонкий ствол сосны, а в руках у него был обломок копья на древке длиной в ширину ладони. Но во время этой опасной потехи он не потерял власти над своими мыслями, движениями и чувствами. А там, в сарае, он не знал в точности, страх это или что другое, но он растерялся и не мог совладать с собой. Тогда, вернувшись домой после единоборства с медведем, в одежде, которая висела клочьями, с рукой на перевязи, с разодранным плечом, усталый и в ознобе. Он не испытывал ничего, кроме ликующего торжества. Забава могла окончиться гораздо хуже. Как? Над этим он не задумывался. А теперь он только и размышлял о том, что произошло бы, не приди Эрлин так своевременно ему на помощь, и Симону было. Нет, не страшно, конечно, но странно. И все из-за этого выражения на лицах крестьян. Это стынущее тело Холмгейра. До сих пор он ни разу не совершал убийств. Разве когда зарубил шведского всадника? Это случилось в тот год, когда король Хокон вторгся в Швецию с вооруженной ратью, чтобы отомстить за смерть герцогов. Симона послали вперед лазутчиком. С ним ехало еще трое всадников, но он был поставлен над ними главным. И как он был радостен и горд по этому случаю! Симон до сих пор помнил, как его меч застрял в стальном шлеме шведа. Ему пришлось силой тащить и вертеть его во все стороны, чтобы высвободить. Утром он обнаружил, что на острие осталось зазубрено. Но он всегда с удовольствием вспоминал об этом случае, ведь шведов было 8 человек. К тому же, благодаря этой стычке, Симону довелось изведать вкус брани, а этим мог похвалиться далеко не каждый из дружинников, что в тот год сопровождали короля. При свете дня Симон заметил, что его панцирь забрызган кровью и мозгом, и, отмывая его, он старался ничем не выказать своей гордости и самодовольства. Но теперь он тщетно ищет утешение в воспоминаниях о бедняге шведе. Нет, на этот раз все было по-другому. Ему никогда не разделаться с укорами совести из-за Холмгейра, сына Мойсеса. Вдобавок теперь он обязан своей жизнью Эрлинду. Он сам еще не мог расчесть, какие последствия это повлечет за собой, но он уже чувствовал, что отныне все станет по-другому с той минуты, как Эрлинд расквитался с ним. Да, в этом они теперь были квиты. Свояки ехали, почти не нарушая молчания. Один раз Эрлинд заметил: «Глупо, что ты сразу не смекнул броситься к двери, Симон». «Для чего?» — запальчиво отозвался Симон. «Того ради, что ты был на дворе?» «Да нет же!» В голосе Эрленда прозвучала улыбка. «Впрочем, из-за этого тоже. Но об этом я не подумал. Просто в такую узкую дверь вдвоем не пройти, и ты за раз имел бы перед собой не более одного противника. А потом я и прежде дивился, как быстро трезвеют люди на свежем воздухе. Поистине чудо! Что на сей раз дело обошлось только одним убийством. После этого он еще несколько раз справлялся о ранах Симона. Тот отвечал, что почти не чувствует боли, хоть они и болели изрядно.